Глава 14. Орден имени Хаоса. «Совсем страх потеряли!» — проворчал Гордин, любуясь на обморочного, зная, что орденом заинтересовалась Инквизиция, и приказ был отдан напрямую из ложи начать баловаться призывами тварей. Хотя... «Может, они решили, что это для науки нужно?» — предположила я. «Ну, мало ли какая нужда заставила!» Я была так рада оказаться, наконец, в своем мире, что заочно простила им все. Наоборот, люди-то хорошие. Если бы не они, неизвестно, сколько бы мы тут сидели. Сейчас разберемся. Судя по спокойному, подчеркнуто холодному, равнодушному тону Мара, я поняла, что он в бешенстве. Я даже не знала, на кого он злится больше. На инквизиторов или на наглых орденоносцев, или как их там назвать. Ордынцев, ординариев. «Подъем!» Аджим присел у беспамятного и бесцеремонно отвесил ему звонкую оплеуху, такую, что гул по всему подвалу пошел. «Подъем! Или мы тебя запрем здесь!» Не подававший до этого никаких признаков жизни, мужчина застонал и сел. «Не велите казнить!» – прошептал он, глядя глазами утренней совы на инквизитора. «Вели слово молвить», — автоматически брякнула я. «Вставай! Давай, пойдем к начальству. Будем разбираться, казнить тебя или нет». Я покосилась на Гордина и поняла, что однозначно обещать откладывание казни — это значит соврать. Но можно поторговаться о виде казни. А там посмотрим, что с ним делать. Но епитимию по-любому наложат. «Не будем казнить». Тут же подтвердил мою догадку инквизитор, помолчал и добавил «пока». Любитель запретной любви икнул и попытался снова уйти в несознанку. «Эй, стоять!» Никсар подошел и рывком поднял его на ноги. Тот было попытался сползти, но потом посмотрел в глаза Аджиму и остался на ногах. «Где мы сейчас?» «К Хаосу подробности, просто город назови!» «Брам, королевство Аркар». Заклинатель понял, что прямо сейчас его убивать не будут, и заметно приободрился. Мои спутники переглянулись и понимающе закивали, а я непонимающе пожала плечами. С одной стороны, Аркар – это хорошо, повезло невероятно. С другой – где этот Брам находится? Зуб даю драконии в каких-то непролазных дебрях. Тут все значимое и культовое в каких-то кущерях. Но это не точно. За дверью обнаружился узкий и достаточно низкий сводчатый кирпичный коридор с факелами по бокам. Факелы горели ровно и не чадили, прямо как на картинке. Магический свет он такой. Надо все-таки донести идею электричества. Хотя вряд ли выйдет, нужды в этом нет. Наши шаги гулко отдавались от стен, и кое-где впереди канонично капала вода. Гордин шел вперед легко и уверенно. За ним плелся наш невольный освободитель, а за освободителем – Аджим. Потом я и уже традиционно закрывал всю процессию Никсар. Интересно, а где инквизитор так научился ориентироваться? Может, он во всех коридорах хорошо ориентируется? Хотя здесь пока и блуждать-то негде, прямая тонкая кишка. Очень скоро мы вышли в еще один широкий просторный коридор со множеством боковых ответвлений. Я завертела головой. Судя по всему, вот этот небольшой наш коридорчик – это один из многих здесь. Вот же ж лабиринт минотавровский, не зная, куда идти, заблудишься. Коридорчики распускались, словно паутинки, и было непонятно, куда они ведут. Может, в казематы и тайные подвалы с демонами, а может, к закрытому погребку с любимым вином. Проверять не хотелось. Инквизитор все так же уверенным шагом шел вперед, и скоро мы вышли к немножко пошарпанной и пыльной лестнице. Обычная такая лестница, деревянная, с перилами. Где-то высоко, через два пролета, было видно окошко. Ага, значит, все-таки либо подвал, либо билетаж. Не останавливаясь и не сбавляя шага, Гордин достал из складок мантии зеркальце, раскрыл, поднес к губам и что-то быстро и очень тихо наговорил в него. Вызыватель побледнел еще больше, попытался сбиться с шага, но Аджим заботливо придержал его за руку. Конвоируемый не оценил доброты и дернулся, как от удара. А вот зря он так. Все равно поздно метаться, надо покаянные молитвы читать. За весь орден я теперь не дам и ломаного гроша. С другой стороны, меня не покидало чувство признательности к нашему невольному спасителю. Все-таки, если бы не он, мы бы потратили больше сил и неизвестно, где бы вышли и в каком состоянии. Зеркальце Гордина неслышно и мелодично звякнуло. Он быстро откинул его, посмотрел поверхность, на которой отображался текст, и спокойно и коротко сказал. «Через 5 минут в главном зале мы встретимся с гончими, а также с моим первым заместителем и специалистом по темным тварям Сарасом. Еще прибудет лекарь. Нам надо осмотреть и себя. Мало ли». Демонолог-неудачник споткнулся и попытался снова уйти в обморок. «Да достал ты уже!» – едва слышно прошептал Аджим и ткнул его в бок. Лестница вышла на еще один коридор, на этот раз совсем широкий, с высокими сводчатыми мозаичными окнами с одной стороны и одинаковыми двустворчатыми дверьми с другой. Между ними стояли каменные горшки с деревьями, напоминающими наш фикус, только сплошь покрытые крупными фиолетовыми цветами, напоминающими смесь ромашки с сиренью. Совершенно неопознаваемо, но красиво. На каменные плиты коридора прямо посередине была брошена широкая ковровая дорожка с золотисто-коричневым растительным орнаментом, поблескивающим на солнце люрексной искрой. Тишина, как в библиотеке. Неужели все так заняты работой или чем-то еще занимаются в орденах, что никак не реагируют на 4 незнакомцев, свободно гуляющих по обители? Гордин снова заглянул в зеркальце и пояснил. «На 1 этаж выше, там будет главный зал». «Слушай, ты же говорил, что инквизиция здесь работает», — вспомнила я о колечке и начала шарить по карманам. «Но сейчас их здесь нет. Только собираются? То есть они были здесь и ушли?» «Все правильно, Медь. Как только я подал заявку, тут же нагрянула стандартная проверка, по результатам которой ничего выявлено не было». «Глупость какая!» — фыркнула я. «Об этом поговорим позже». Инквизитор деликатно намекнул на толстые обстоятельства, которые тут же прикинулись глухой ветошью. В конце коридора справа обнаружилась большая широкая парадная лестница, тоже укрытая ковром. «Интересно, а как чистят это великолепие?» Понятно, что заклинаниями, но все-таки ковры в коридорах – это дико непрактично. Блин, да тут все реально вымерли, что ли? Ни одной живой души. А может, попрятались от гневного инквизиторского взора? Додумать эту мысль я не успела. Гордин бодро, как вестник апокалипсиса, полетел вперед, и нам пришлось ускорить шаг, чтобы не сильно отставать. Наверху мы нашли еще один такой же коридор, брат-близнец первого. В конце виднелись искомые двери, огромные, монументальные, с основательными бронзовыми ручками. Не промахнешься, сразу видно, важное помещение. Гордин без всякого почтения распахнул их пошире и вошел внутрь кавалерийским чеканным шагом. Мы аккуратно просочились следом. «Так вот ты какой! Зал для совещаний!» «Я, помнится, уже говорила, что Аркар страдает гигантизмом в плане помещений. Так вот, и этот зал был не просто огромен. Не то это слово, он был грандиозен. Высокие окна в пол, закрытые бордовыми портьерами, перетянутыми безвкусными шнурками с золотыми кистями. Посередине прямоугольный, дубовый, гладко отполированный стол, больше напоминающий дорожку для боулинга своими размерами. Вокруг него стояли стулья с резными спинками, обитые зеленым бархатом. Чуть дальше виднелось что-то типа небольшого подиума вдоль дальней стены, где стояли стулья. И народу битком. Все сплошь в серых мантиях и капюшонах инквизиторов. Безликие, незаметные, опасные тени. Выделялась только коричневая с синей каемочкой мантия нашего. Наверное, все-таки правильнее назвать пленника. И то его очень быстро от нас оттерли и увели прочь какие-то 2 молодые гончие с совершенно незапоминающимися лицами. «Гордин, ты здесь какими судьбами?» К нам подошел небольшой, невысокий, плотный, рыжебородый мужчина. «Ну и переполох ты тут устроил!» «Привет, Сарас!» – кивнул Марк. «Какой переполох?» «Всеординский!» – хохотнул Сарас и широко улыбнулся. Но глаза остались такими же холодными и цепкими. «Походу, это инквизиторская фишка, смотрит на тебя, как в оптический прицел». «Такой подарочек? Я дал задание, после несанкционированного вызова мы все отделения ордена на уши поставим». «Уже ставим». «А вы откуда здесь взялись?» Как бы, между прочим, уточнил демонолог, и его глаза налились еще большим холодом. «Это долгая история», — едва слышно хмыкнул Ник. «Но я думаю, стоит ее рассказать прямо сейчас», — добавил он еще тише. Храмовник кивнул и велел. «Сарас, найди нам отдельный кабинет и, пожалуйста, позови штатного лекаря. Мы кое о чем должны поговорить. Немедленно». Рыжебородый кивнул и достал зеркальце. Любимый незаметно сжал мою руку. «Ну что ж, пара формальностей и все закончится. Он с мессиром разберется во всем. Я в них верю». «Итак, мы оказались здесь, и с этим орденом надо что-то делать», – закончил рассказ Гордин. Рыжебородый барабанил пальцами по столу в глубокой задумчивости. «Мы сидели в отдельном кабинете и пили пустынное вино с булочками. Точнее, делали вид, что пьем. Ничего не хотелось. Не знаю, как остальные, я с трудом удерживала ускользающее сознание. Меня клонило в сон. Вызванный лекарь и штатный спец по тварям хаоса осмотрели нас и признали людьми. Даже вменяемыми. Еще обрадовали, что для столь долгого пребывания в тех проклятых местах мы бодры. Ну, относительно. Я чувствовала себя хуже всех. Но лекарь обнадеживающе пообещал, что все пройдет, ничего критического. Сон, покой и парочка бодрящих настоек. На всякий случай провели общий очистительный экзорцизм. Я так и не поняла его смысл. Со стороны он просто бегал вокруг нас, что-то бормотал и посыпал светящейся пылью. Ну и единорог с ним. Потом нам принесли перекус, и Гордин с Аджимом, периодически перебивая друг друга, принялись рассказывать, как мы дошли до жизни такой, вместо поместья, в котором Инквизиция оставила своего любимого и почетного руководителя, и оказались в круге неуемного любителя суккубов. Изредка мы с Ником вставляли свое видение, дополняя общую картину падения и трагизма. Под конец я самоустранилась и просто сидела в глубоком кресле, поджав ноги. «Да, дела!» – снова постучал подушечками пальцев по столу Сарас и пояснил. «Как я уже сказал, мы сразу же кинулись осматривать и проверять орден после твоего, но ничего не нашли. Все было полностью законопослушно, ну, может, пара совсем мелких нарушений. Если очень нужно, запрошу протоколы. Я дал задание проверить не только аркарские отделения, а вообще все. Ты же знаешь, орден старый, и эльфы, дворфы, да и другие королевства были бы не очень рады такому пристальному вниманию инквизиции. Тем более изначальные, они вечно себе на уме». Гордин кивнул. «И сам понимаешь, записка эльфийского короля тоже не повод начинать полномасштабную проверку». «Не объяснишь». Поэтому, как ты и предполагал, мы решили сделать стандартную проверку всех орденов и братств. Не только этого, — хмыкнул Сарас. Естественно, ничего не нашли. Я тебе отправил депешу в Ликию, но ты не ответил. Теперь понятно, почему. А потом, раз ты не отвечал, я взял на себя ответственность и велел во время проверки установить незаметно следящие заклятия. Как только зафиксировали всплеск, пришли сюда. Тут уже вы. То есть сейчас как раз и начнется проверка до самого фундамента, понимающе протянула я. Ну, в принципе, понятно все в рамках закона и протокола. Мар и Сарас переглянулись и нехорошо синхронно улыбнулись. Ну, конечно же, все надо ковать пока горячо. Призыв твари хаоса в таком благословенном месте – это очень серьезно и необычно. Улыбка Гордина стала еще более хищной. Такое пятно на репутацию всего Ордена и повод к проверке всех остальных. Не переживай, паладин, гончие своего не упустят. «А мы далеко от Ликии?» – на всякий случай уточнила я. «Найденный орден – это хорошо. То, что занимаются специалисты, вообще прекрасно. Но еще лучше то, что мы наконец-то дома. Почти дома. Я хочу обратно в поместье. Я устала». Врач признал нас здоровыми, почти адекватными. Полностью адекватными, конечно же, не признал. Полностью адекватные в это все ввязываться не будут. А раз так, то пора и честь знать. Мы тут не помощники. Можно не в поместье, можно в Академию Аркара. Но худой конец, я согласна была уже на Королевский дворец, лишь бы поближе к родным стенам, которые лечат, и подальше от хаоса его ловцов. «Да нет, не очень. Два магических перехода», – махнул рукой Сарас. «Однако я рекомендую вам все-таки пока перенестись в нашу резиденцию в Браме. Там пока побудьте под наблюдением лекарей, заодно узнаем, как на вас действует хаос. То, что вы пережили, это весьма необычно. Плюс вы можете нам потребоваться как свидетеля. Так что очень, очень рекомендую никуда не спешить». «Да, согласен», – неожиданно поддержал его Мар. Я недовольно хрюкнула, и мессир обернулся ко мне. «Медь, я все понимаю, но как инквизитор я не могу поступить иначе. Любого, кто бы прошел то же самое, что и мы, я бы ждал у себя в светлом уютном кабинете для беседы». Я вспомнила инквизиторский кабинет и меня передернуло. «Поэтому предлагаю избранной подать пример и подчеркнуто исполнить все предписания и правила», — подлил ложку машинного масла в кашу Мар, «и показать, что протоколы едины для всех». «Ты хочешь сказать, что у вас так часто бывали путешественники в хаосе, что вы выработали протоколы их задержания?» – подозрительно уточнила я. «Нет», – снова согласился инквизитор, – «но всегда же должен быть прецедент, чтобы вас видели». «Знаешь что, я устала быть прецедентом, и в принципе мне уже надоело участвовать в исторических событиях, которые определяют время». «Ну что ж поделать», – вздохнул Гордин. «И не ты выбираешь время, время выбирает тебя. И вообще, надо думать о том, что ты можешь сделать для любимого королевства, а не то, что оно может сделать для тебя». «Я сделала больше, чем нужно», – фыркнула я. «Ладно, введите в инквизицию, лишь бы можно было отдохнуть. Мы очень сильно устали». «Желание паладина – закон», – улыбнулся Сарас и слегка поклонился. «Прошу, Заорра». Гордин коротко кивнул и поднялся, показывая, что разговор окончен. «В общем, так», – продолжал историческую лекцию мессир. «Орден изначальных был когда-то очень крупной военно-политической организацией, к которой прислушивались даже короли. Это произошло почти сразу после победы забытого героя над Астаротом и восстановление культа Всесоздателя. Орден взял на себя функцию, как бы сейчас назвали, собирание земель и восстановление истинной веры, борьбу с приспешниками хаоса и Астарота. Со временем он ослаб и постепенно пришел в упадок. Однако формальное влияние, какое-никакое, у него оставалось. Да, он накопил очень большое количество знаний в своих библиотеках. Это если коротко. Посвежевший и переодетый инквизитор расхаживал по гостиной и излагал историю нашей неуемной братьи. Иногда Аджим вставлял пару слов для полноты картины и взгляда со стороны. Если резюмировать, все выглядело так. Орден был один из самых первых служащих создателю и противостоящий тварям хаоса. Начинал как боевой, а закончил как хранитель. А судя по последним событиям, решил переквалифицироваться и перейти на другую сторону в вечной борьбе света и тьмы. Апартаменты нам выделили аскетичные, но жить можно. Одна относительно большая комната-гостиная, в которую входят две спальни. В одну скопом запихнули мессира, Аджима и Никсара, доставив раскладные походные кровати, а вторую целиком отвели мне. Я не возражала. Спальное место есть, тишину обеспечили, и ладушки. Что еще желать уставшим путникам? Нас еще раз осмотрел лекарь, потом выделили ванную с подозрительно сверкающей от заклинания водой, видимо, чтобы окончательно продезинфицировать от влияния хаоса. Одежду отняли, а взамен выдали новую фирменную инквизиторскую. Спать хотелось, но не спалось. Пережитое будоражило и не давало отключиться. В голову лезли лишние мысли и вспыхивали особо острые воспоминания. Так что, промаявшись часик, мы собрались в гостиной. Никсар перекладывал магические принадлежности, Гордин выкладывал последние новости и развлекал нас рассказами об истории Ордена. Аджим его изредка поправлял, я же просто сидела в кресле под пледом. Перекладывать мне было нечего, рассказывать тоже. «А как же храм Вечного?» – напомнила я. «Он тоже имеет силу и огромную библиотеку. Меня ж туда сразу направили, сказали, если там нет нужного, то нигде нет». «А еще там был дракон-хронограф», – мысленно добавила я про себя. «Как же я соскучилась по Ариусу! Где он летает, друг наш крылатый?» «Храм и монастырь Вечного», – нудно ответил Гордин, – «это всего лишь один храм и монастырь Вечного, а изначально орден распространял свое влияние на весь Вейн. У любой расы в любом крупном городе есть хоть один небольшой представитель этого ордена. Очень часто назначение в орден используют как почетную пенсию для служителей Всесоздателя». Я сделала умное лицо и кивнула. Похоже, орден – это такая штучка, где все хотят быть, но никто ничего не хочет делать. И при этом все мечтают о прежней власти и влиянии. То есть, – продолжал сам собой рассуждать Аджим, – с одной стороны, мы имеем отсутствие присмотра и власти, но при этом достаточно широкую сеть. И, видимо, кто-то из ордена решил, что влияние можно достичь не только законными методами, – задумчиво закончил он. «Именно так», – вздохнул мессир. «Сам понимаешь, когда мы ухватили эту ниточку, у нас появился повод перетрясти все подчистую. Не знаю, чем это закончится, но подозреваю, что мы найдем очень много улик, связывающих орден с открытием в план библиотекаря». «Глупость какая-то», – вздохнула я. «Ладно, я допускаю, что у них могли найтись агенты, влиятельные покровители и достаточно обширная библиотека, где затесались ненужные книги. Но они же не могли не понимать, что все это может очень плохо кончиться. Ну, библиотекарь-то точно понимал. Проблема в том, что у них были очень хорошие шансы на победу», – вздохнул мессир. «Им просто очень не кстати подвернулась ты. Если бы не ты, возможно, все бы выгорело с Астаротом, с которым было невозможно справиться традиционными методами. Если бы не ты, барон Резерульт вполне мог прийти к власти, а Сарверские острова вернуть к жизни забытый культ. Если бы не ты, эльфы получили бы доступ в запретную долину, а дворфы полегли бы на алтарях, и у хаоса было бы достаточно возможности создать себе стабильные порталы. Этот мир, каким мы его знаем, уже бы погиб. А орден? Я даже не знаю, что они хотели больше – вернуть былое влияние и выступить как защитники и укротители хаоса, или наоборот, примкнуть к нему. Но это мы непременно узнаем. А что касается тебя, ты абсолютно чуждый, случайный и непредсказуемый элемент в системе. Аркан никогда до тебя не приносил более непредсказуемого и чуждого героя и избранного. Ты и забытый герой сделали то, что никто не мог сделать. Помолчали, переваривая услышанное. Я так вообще сидела в полном шоке от осознания своей грандиозности. Никогда бы не подумала, что я настолько крута. Надо просить себе еще одно баронство и Аркинстон в придачу. Или что там есть хорошего и великого? Хотя, если меня просто оставят в покое и решат, что с меня хватит подвигов, я сочту это достаточной компенсацией. Каждый из них, что Астарот, что Орден, что наши недобрые памяти эльфы, мессир поморщился, и барон, на этой фразе он хмыкнул, думали, что действуют исключительно в собственных интересах и получат то, что хотят. Но, как всегда, не учли, что библиотекарь – это не мелкий демон, это лорд. И он всех переиграет. Стоило бы ему выпустить их в этот мир, и все бы закончилось и для них тоже. Придурки. А сейчас, получается, мы воссоздали статус-кво. Понимающе хмыкнула я. И тут же вспомнила еще одну деталь. Если ты не забыл, инквизиция у эльфов тоже была на стороне библиотекаря, и они будут выгораживать подельников. Я помню. — спокойно сказал мессир. «И поверь мне, позаботился об этом еще до того, как мы прибыли в Ликию. Эльфы и та часть дворфов, которые скомпрометировали себя связями с хаосом и...» Он посмотрел мне в глаза и решил не продолжать. «В общем, вопрос уже давно решен». «Может, библиотекарь поэтому так и суетился, начав прорыв Ликии?» — задумчиво протянул Никсар, вытряхивая из котомки еще какие-то шарики, кристаллы и непонятные приспособления. «Потому что понимал, что еще чуть-чуть, и вся его работа пойдет на смарку». «Если бы», — вздохнула я. «Я так поняла, у библиотекаря на каждый наш шаг было столько планов, столько букв в алфавите. Он же все, абсолютно все про нас знал». «Ничего. На любой хороший и логичный план библиотекаря у нас всегда есть своя непредсказуемая глупость. На этом и стоим», — оптимистично подытожил друг. «У тебя так вообще непредсказуемость на непредсказуемости. Восхищаюсь от всей души. Нормальному человеку так не суметь». Я хотела запустить в него подушкой, но потом передумала. Он все равно увернется, а мне станет менее уютно сидеть. Потом все ему выскажу. Когда-нибудь. «Ник, что это?» Аджим поднял небольшой прозрачный кристалл. В нем, будто муха, застывшая в смоле, лежала колючая веточка с причудливым толстым, будто восковым листочком. «Это из садов наслаждений», — растерянно пробормотал Никсар. «Видимо, каким-то образом оно притянулось и застыло, или попало в сумку, а в момент перехода его затянуло, или во время еще какого всплеска магии. Это ж ловец, я его случайно кинул в сумку и забыл. Давно еще, думал, бабочка какая-то попадется, или еще что. Но это же величайшее научное открытие!» Ник обвел нас замутненно-радостным взглядом, подскочил и принялся обнимать инквизитора. Ошалевший от такого наплыва чувств Март даже не трепыхнулся. «Ура! Мы все-таки что-то привезли из хаоса!» «Главное, мы привезли из хаоса себя», — вздохнула я и откинулась на подушки.